Глава 4. В один из дней мы всей семьей завтракали за круглым столом во внутреннем дворике. Села подавала нежнейший творог с ягодами и блинчики со сметаной. Дети баловались, Сандер читал газету, а я пила чай и размышляла над правильной заточкой орехового прута для детской волшебной палочки, которую собиралась сделать для сына. Вдруг муж положил газету и озадаченно спросил: «Рикардо, ты не помнишь, как назывался тот городок, куда тебя хотели отправить на практику?» Я изумилась. Прошло почти 10 лет с того момента, как вредный декан объявил мне приказ. Тогда мне не удалось отвертеться, но впечатление от унылого городка, лежащего посреди выжженной степи, было столь сильным, что я до сих пор вспоминала его с содроганием. «Сагдис? А почему ты спрашиваешь?» «В газете пишут, что королева не смогла отправиться от испуга после нападения собак, поэтому отправляется в Сагдис для поправки здоровья. Неужели там настолько благотворный климат?» Я потянулась и взяла газету. «Странно. В это время года там стоит невероятная жара. Пыль, мухи, и даже ночью невозможно обойтись без охлаждающего заклинания. Так что это, по-твоему, такое?» Сандер от чего-то беспокоился. Я углубилась в чтение, ловя детали. Король, наследный принц, остаются в столице. Ее величество сопровождает малая свита из 3 дам и парочки пажей. Время возвращения к королевским обязанностям не указано. Я опустила газету и уставилась в стену дома. Это ссылка. Только за что? Впервые я пожалела о том, что слишком погрузилась в работу и заботы о семье. Королевская семья нашей страны старалась поддерживать высокий магический уровень наследников. Конечно, случались бездарные дети, слабые по характеру или больные, но семья была большой, а зачарованные основателем рода короны, орденская цепь и перстень отсеивали тех, кто не мог претендовать на трон. Так было прежде. У нынешней монаршей пары родился только один сын. Сейчас наследнику было 14, и судя по тому, что писали в газетах, он успешно развивал свою магию, занимался общественными делами и всем тем, чем полагается в его возрасте и статусе. Так что же произошло с королевой? Впрочем, любопытство одолевало меня недолго. Дориан запустил искру в плошку со сметаной. Брызги полетели на Деллу, она ответила заговором, от которого у юного мага подкосились ножки стула. Сандер взмахнул газетой и уронил на каменные плитки дворика расписной чайник, а следом грохнулся сын. Пришлось вставать и разгонять всех по местам. Дочь убежала менять платье, сын помогал отцу пасами устранять учиненное безобразие. Наша бессменная Сиэлла убирала уцелевшую посуду, а я поспешила в лавку. Надо же было молоденькой продавщице отпроситься на выходной, чтобы навестить приболевшую бабушку. Я подозревала, что бабушка носит усы и курит трубку в лучших традициях королевских гусар, но снисходительно отпустила вертушку на целых 3 дня. О чем успела пожалеть. В мастерской я готова была проводить целый день, а скучная тишина лавки наводила на меня тоску. Несмотря на острое желание убежать к верстаку, в положенное время я открыла ставни, распахнула внешнюю дверь и повесила на нее значок, изображающий ведьму на метле, украшенной красной лентой. По этому сигналу местные обитательницы узнавали, что лавка открыта. Не успела я обмахнуть полки с ингредиентами и протереть прилавок воском, как звякнул колокольчик. Дверь открылась, впуская высокого, очень худого мужчину в плотной многослойной мантии. День выдался жарким, к чему он так вырядился? Успела подумать я. Потом пришла волна удивления. Маг на улице ведьм? Однако летом каждый покупатель на вес золота, так что я любезно улыбнулась и поздоровалась. «Добрый день, сударь. Вы желаете приобрести травы или готовые зелья?» Мужчина смерил меня взглядом, осмотрел лавку и словно нехотя ответил. «Нет, я хочу сделать заказ. На шляпу». «Очень хорошо». Я чувствовала себя странно и неловко, но все делала так, как мы с Сандером придумали еще в начале нашей карьеры. Вынула блокнот для записей и специальную бумагу с тончайшим магическим слоем для переноски рисунка ауры. «Расскажите, для кого вы хотите заказать шляпу? Перенесите на бумагу слепок ауры и укажите на отдельном листе желаемые параметры». Мужчина стоял молча, но у меня возникло ощущение, что он колеблется. Потом решился. «Позовите хозяйку», — потребовал он, нависая надо мной самым угрожающим видом. «Я и есть хозяйка», — усмехнулась я в ответ, щелчком пальцев вызывая ворох искр, падающих на его мантию. Незнакомец отступил. Затем он еще раз подозрительно осмотрел меня и вынул из складок мантии золотой знак с короной и гербом. «Дело королевской важности», — негромко проговорил он. «Клянитесь, что никто не узнает о заказе». «Не могу», — мотнула я головой. «В этом доме живет моя семья. Они очень удивятся, если я буду молча изготавливать шляпу». Мужчина задумался, обвел взглядом лавку, и у меня побежали по рукам мурашки. Так бывало каждый раз, когда Сандр или Дориан колдовали рядом со мной. «Клянитесь, что об этом заказе не узнает никто, кроме тех людей и нелюдей, которые сейчас находятся в этом доме». Это было уже более понятно, и я согласилась. «Клянусь». Легкий укол магии тотчас прилетел в руку. Я поморщилась, демонстративно потерла место укола и вернулась к оформлению заказа. К моему огромному сожалению, заказчик практически ничего не знал о ведьме, для которой собрался купить шляпу. Он не смог предоставить слепок ауры, личную вещь или образец магии, зато подробно описал внешность и даже предоставил портрет очаровательной юной ведьмы с ярко-рыжими волосами. Рыжие кудри среди ведьм скорее правило, чем исключение, так что это совершенно не помогло. Я устала объяснять мужчине то, что знает каждый мастер и каждая ведьма. Шляпа без привязки к владелице может стать опасной. «Я вам могу даже описать эту шляпу!» — буркнул в ответ странный посетитель. «И я уверен, что это будет шляпа вашей мастерской, поэтому и пришел к вам!» «Откуда такая уверенность?» — недовольно распахнула я глаза. «В городе еще 20 магазинов, торгующих заготовками для шляп. И минимум 5 из них делают шляпу по индивидуальному заказу». «Клеймо!» Также раздраженно буркнул в ответ маг и показал мне совсем другой рисунок. Он был выполнен слегка неловко, неуверенно, а зато детально. Пропущу непропорциональное лицо, съехавшие на бок глаза и странно расположенные уши. На сложной шляпе действительно стояло клеймо нашей мастерской. В самом центре. Чтобы вы знали, мы всегда помечаем наши изделия, но клеймо всегда делается максимально незаметно. На палочках я выжигаю змею и чашу на самой пяточке, на посохе под изгибом рукояти, на саквояжах и шкатулках значок прячется на изнанке ручки. А крохотная сова Сандера рисуется обычно на ленте с изнанки, либо вообще в глубине колпака. А тут сова сияла и блестела прямо в центре, на месте пряжки. Похоже, она металлическая. Я поднесла листок ближе к лицу, всматриваясь в детали и невольно принюхалась. Плотная дорогая бумага, неровно обрезанная по краям, пахла тонкими благовониями, чернилами и псиной. Неужели этот сухарь любитель домашних зверушек? Ой, сомневаюсь. «Оставьте мне рисунок», — попросила я. «С ним уже можно работать». «Только вот пряжка. Это будет дольше и дороже». «Неважно», — буркнул маг. «Главное, сделайте все в точности. Упакуйте и отправьте сообщение вот сюда». Карточка с адресом легла на стол. «Аванс 17 золотых», — напомнила я, разглядывая шляпу на бумаге. Определенно самый тонкий и прочный шелковый фетр, плетение из девесила и льна и перышки сойки вдобавок. Еще косточка и кристаллик. Я не специалист, пусть муж разбирается, но изделие явно штучное и недешевое. А за тайну стоит взять отдельную плату. Незнакомец не спорил, оставил кошелек с 20 золотых монет и напомнил про клятву. Я с большой радостью закрыла за ним дверь, повесила табличку «Перерыв» и помчалась в мастерскую обсудить с мужем странный заказ.